Сенс. Не будет голова. Я об этом тоже подумал. В ногах или в головах? В головах. Мы можем продолжить? Да. Вы ждете от нас вопросы? Или сами можете задать тему? Нет, давайте вы. Это наши обычные партнеры, так мы понимаем? Да. Тут любопытно есть цикл вопросов по нашим коллегам из Приморья. Вы знаете, группу? Уже отвечали вам. Отвечали на них? Повторяйтесь. Ну, такие вопросы нам. Например, их интересовало, из чего складывается образ Христа? Это можно ответить? Мы будем за вас отвечать, а вашим духовным. Хорошо. А что тогда останется вам? Ну, мы сравним ваши познания о земной цивилизации со своим видением. То есть с двух сторон рассматриваем вопрос. Это тоже же нам поможет. Да нет. Вы не рассматривали еще ни с какой стороны. Будьте откровенны. Ну, наверное. Когда-то мы уже множество раз отвечали вам о Христе. И вы спрашивали о датах, и мы отвечали вам. Вы не помните? Ну, помню, что даты мы никак не можем окончательно вычислить, а они имеют большое значение. А мы когда-то вам говорили, что был просто обычный человек, и в нем родился Христос, что должно случиться с каждым из вас, а вы не помните. Ну, скажите, а какова роль архангелов, по-моему, это еще не задавали? Разве? А с чем вы имеете, друзья? Друзья, это чего вы имеете? То есть их роль такова, как у земного человека друзья, да? Ну, в первую очередь, друзья. Это же только потом будет все остальное. А вы же привыкли к командному аппарату. Вот, извините, я могу задать вопрос. Нам переводчик в прошлый раз, когда мы с ним разговаривали, он нам так сказал, что мы вроде как... Или вы, я уже не помню, что мы называем вас друзьями, а вроде как мы и не друзья, что ли, или как это? Может, я неправильно поняла? Вы дистанцируетесь. Нас это немножко удивило. Удивило? А мы говорили о всей дозволенности. Ну, это если люди друзья, это не значит, что можно вообще все с этим человеком, так сказать, все, что захочешь. Но ведь это в первую очередь уважение и вообще, так сказать... А какое имеете уважение вы? К вам? К нам. Ну, мы как раз к вам относимся как к более просвещенной и старшей цивилизации, поэтому, конечно, у нас уважительные отношения. Это же ведете как дети. Забывайте, что вам говорят. Но мы не делайте, можем... Делайте, что хотите и как хотите. И сколько раз уже предупреждали вас, и вы повторяете. И поэтому будем держать дистанцию. Вы привыкли к командному аппарату? Привыкли. А будь для вас начальник другом, вы уже будешь себе позволить? Ну да. Ибо у вас понятие дружбы. Это понятие вседозволенности, да? Один, два. Говорите. А скажите, вмешивались ли черные силы в процесс создания Библии? Уже сдавали. А что вы называете черными и светлыми силами? Вы хотя бы различаете их? Ну, пытаемся различать. Пытаетесь? Темные силы несут в основном зло. Да. Потребление энергетики, светлое. А по-вашему, добро будет сисюкаться с вами? Да. А удары судьбы, как вы говорите, учат вас от добра или от зла? Да, скорее всего, от добра. А когда вам дают подачки, это добро или зло? Зло, конечно. А вы умеете различить подарок от подачки? Не всегда. Да, да. Заслуженное от взятых. Не всегда. Не всегда. Нам, может быть, нравится принимать подарки, и, наверное, это наше вот в этом. Когда-то мы говорили вам о картине. Помните? Да. И когда придут, отберут у вас силу. Представьте, у вас отобрали черные силы. Вы, не зная того, почувствуете себя бессильным, и что скажете? Что были черные. Mm-hmm. И когда ты говоришь вам о силе, как примените, так и будет вам. Да. Сила, она нейтральна. Да. Как любое оружие, любой предмет, вы можете превратить и во добро, и во зло. Но все-таки главная задача человека противодействовать, а и, может быть, активно силам зла и бороться с ними. Этого пока еще не заметно. Но... Пока что вы на стороне зла и довольно активны. Угу. Хотя бы все ваши науки. Уничтожение вас самих. Ну, справедливо. А вы проглядываете такие моменты, когда мы все-таки перейдем на более гуманное отношение и к цивилизации, и к другим мирам? К жизни. Если успеете. То есть, вообще-то, перед вами вы видите, что Библия заканчивает срок действия в 2000 году, и вы не исключаете... Мы не говорили о сроках. Мы говорим о вас. Вы знаете, что многое плохо. Вы знаете одну из заповедей. Берите себя. А вы бережете. Вы знаете, что это вредно, с удовольствием делаете. Что такое жизнь? Вы понимаете, что такое жизнь? Нет. И потому вы уничтожаете ее с момента рождения. Вы только родились и уже совершаете ошибки. Потом эти ошибки приходят в привычку. А потом эти привычки уже руководят вами. И вы уже не можете без них. Из них вы уже получаете удовольствие. Хотя знаете о вреде. Скажите, вот о дьяволе. Вот изначально, вот что такое дьявол вообще? У нас очень много всяких таких интерпретаций, что дьявол это вот зло, там то церковь это объясняет по-своему там. Да, и сын внутренней девизы. Ну да. Вы ответили, да? Ну, мы говорили, падший ангел. Будьте внимательны. Иначе вы, проклиная его, вступите на его дорогу и будете его помощником. А то есть даже вот такие... Если вам говорят «не убей», это относится ко всем. Если вам говорят «возлюби», это относится ко всем. А если вы этого люблю, того нет, тогда вспомните «не суди». Ну, ведь роль дьявола можно оценить как позитивную, а он дает различие зла от добра, то есть... Простите, сила нейтральна. Да. Я владеваю ею, и смотря в какую сторону, вы будете сами называться или дьяволом, или кем-то другим. А вы же найдете множество причин, что не вы виновны. Дьявол, дьявол вас попутал, а забыли. Что сами подали ему руку и повод. Так дьявол как овладел силами, которые были, да? Вы овладели силами. И вы отдаете эту силу, как вы говорите, темному. Угу. Сейчас в России, скорее всего, руководство больше дьявол имеет влияние, да? А что у вас лично? Как вы думаете? Да хотелось бы думать, что более светлых сил, но тоже есть неуверенность. А что заставляет церковники, вас сомневаться? Ну, церковники прямо говорят, что те, кто занимается вот подобными контактами, это от бесовских сил. Может, им виднее, но тут не арбитры. Что заставляет вас сомневаться? Просто исследовательский характер какой-то. Всего лишь? Вы... Больше подвластно добру или злу? Я думаю, что добру. А почему нет уверенности? Ну, могу я увереннее сказать, да, добру. Это сказать. И вы соложете. И то начало, которое может внести добру, ваше сомнение, вы тут же губите, соглашаясь на утверждение. Извне, но не себе. Вот это и есть ложь. Вот это и есть. Попытка сознания пристроиться. Ну, вообще-то, сомнения тоже не относят к положительным чертам исследователя или вообще человеческим чертам. Хотя, если бы в вашем были тверды, никаких бы не было бы исследователей. Только сомнения заставляют человека двигать. Ну вот я этим и руководствуюсь в своих исследованиях, но а вдруг кому-то виднее? Той же церкви виднее, что мы занимаемся нехорошим делом. Тогда да. надо прекратить. И про себя вы не соглашаетесь. Ну, чтобы не прервать разговор, не испортить настроение друг другу, вы дадите согласие. Что это? Это и есть обман. Вот он, уловка дьявола. Ну, а как надо поступать вообще с положительных сторон? Быть последовательным, всегда последовательным, без сомнения. Мы лгать и себе, и другим. Скажите, это вы... да вам будет мнение. Ну, тут трудно критерии выбрать. Лгёшь, лжёшь или... Ну, ну, тебя... Скажите, вот, ну так, условно нас разделяется на 7 сил. И вот и существует как 7 кумаров, так, ну вот такое название, что ли. Ну, вообще. И вот один из этих 7 сил и есть дьявол. Вы почти ответили сами. 7 стадий сна. У вас устроит такой ответ? Да, наверное, да. И вам нужно избавиться от него. А иначе проснуться. Угу. Это у нас картины пишутся, вот некоторые художники. Вот «Спящая царевна», сказки такие есть. Вот и, наверное, как раз где-то в этом... Чтобы... Шепот. Проявление шепота. Тут у меня комплекс вопросов еще по книге Юрия. Какой механизм передачи чувств на большое расстояние? Например, ощущение гибели родного человека? Любовь. Вы никогда не задумывались об этом? Что это одно из сильнейших чувств? Ну, представляем, конечно. А он материально получается, что любовь может ощущаться, передаваться? То есть, ну, простите. То есть биополей, так что? Вы умеете управлять ощущениями? Да, в основном. Вы представьте, гипнотизер избавляет вас от боли. Или заставляет вас увидеть сквозь стену. И представьте, теперь более сильнейший гипнотизер, любовь, заставляет сделать вас то же самое. И что в этом удивительно? Удивительно в том, что вы не умеете все это делать, хотя обладаете. Удивительно, что вы все это поспрятали по шкафчикам и не достаете. И множество причин, чтобы не достать. Страх. Ну, мы первое. Так. И второе. Даже любовь. Мы еще не знаем механизма воздействия этот, на расстоянии. Хотим его определить. Может быть, он всегда будет нам помогать. Придет время, когда вы хотите создать самих себя. Вы помните? Да, вы не да, помните? Было. Вот он попытка. Просто физически эмулировать и не больше. Скажите, почему не... Постепенно вы превратитесь в робота. И почему вы пока не они, потому что у вас слабые сейчас интерфейсы. Скоро они будут встроены в вас, вы будете просто машиной, когда то уже. Один. Два. Два. Здравствуйте. Мабу? Мабу. Мабу. Ну, давай. Мабу. А Мабу? Чего? Мы по тебе соскучились. Только вы соскучились. Вчера разговаривали, уже соскучились. Ну, у нас проходят большие раз, да. Времена. Ну, вчера, а у нас, знаешь, сколько много времени уже прошло? Вчера это сколько у тебя же он было? Так не бывает. Бывает. Ты пока в пещере или с монахами? Чего? Жен-то у тебя сколько? Вчера было... Вчера сколько было? Три. Все ясно. О, какая бы память. Память плохая. Да, вот, бабу, представляешь, почему, вот не знаю, почему у нас такая память плохая. Вот у тебя лучше, чем у нас. Ты лучше помнишь, да, чем мы? Я так быть и не забываю. Ну, у вас было вчера, а у нас было уже сколько времени прошло? Знаешь, сколько? Несколько месяцев. Не бывает? Не бывает. А ты сегодня один лег самостоятельно или с монахом? Сплю. А ты нас во сне и должен видеть. Ты, значит, нас видишь, да? А? Сплю, вижу. Видишь. А сколько нас? Ну-ка, давай теперь говори, сколько нас. Три. Три? Да. А он больше не умеет считать, наверное. Да. Это у тебя три жены, поэтому ты до трех считаешь, да? Почему? Как почему? Ты же сказал, ты умеешь считать сколько, сколько у тебя жен. Никогда. Ну? Ну и что? Ну, да, а что, больше не умеешь считать? Ты ошибся. Нас не трое, нас больше. Три. Я умею считать. Три? Кого-то не считаю, значит. А кто у нас? Сколько у нас жен? Здесь. Жен сколько, Петиных? Три. Три. Все правильно. А еще кто еще есть? Петя? Нету Пети. А кто есть? Дон есть. И все? Ну ладно, босс. Мабуль, там мама не знает, сколько вас. Нас четыре. Вот мы поэтому мы поговорим. Почему ты нас три видишь? Жен видишь трех? А одного не Петю, другого. Ты его имя не знаешь. Значит, плохо снится. Плохо снится? Это ясно. Мабуа, а что у тебя во снах снится? Ты можешь нам рассказать какой-то сон последний, который тебе запомнился хорошо? Ну, я же тебя вот видел. А, ну-ка, а ты во сне только нас видишь? А может быть, другие какие-то ситуации? Жен видел. Жен? Моих жен? Да. Во сне? Да. А каких они? Какие? Как? Старейшину видел. Старейшину? Я его побил. Во сне я попил. Да, попробовал бы я не во сне его пить. Как же ты посмел? А во сне все можно. Во сне можно. Ты не рассказываешь о том, что ты во сне побил старейшину? Нет? Уже сказал. Кому? Жене. А во сне не читается. Мабу, ты расскажи, а что ты вчера во сне видел? Как ты нас видел во сне? Ну-ка расскажи, напомни нам, у нас же плохая память. Что? Воплёты добавили. А какие? Глупые. О, правда? А какие умные надо задать, на твой взгляд? Что надо тебя спросить? Подскажи нам. Не знаю, что надо спросить. Ну, дразниться тоже нельзя. А как мы дразнились? Что я монахом буду? А-а-а. Это мы тебе предсказываем. Сны-то они имеют предсказательное значение. И мы предсказываем. Что, я тебя Талейкину буду бить? Нет, ты не будешь его. Но... Побил, конечно. Но со временем ты станешь сам старейшина. Будешь делить зерна и воду. Брать не будешь ничего. Мы тебе предсказываем это. Один. Ссора у вас. Он все сказал горе, но горе не поверит. Один. Хорошо, мы продолжим. Почему нередко бывали случаи, именно дети хорошо чувствуют гибель близких? Потому что у них меньше сознания. И они лучше ощущают биополя? Давайте скажем так. Чем взрослее вы становитесь, тем больше у вас сознание сковывается внешними обстоятельствами. Угу. Будучи в свободном состоянии, в свободном сознании, что было в прошлый раз, угу. Вы будете чувствовать гораздо больше. Хотя меньше, конечно, чем подсознание, но все же. Вот как раз нам нужно от этого избавиться, от этих оков, да, от этой скованности. Конечно. Но это возможно. Эта скованность проявляет прежде всего характер. Ну это возможно какое-то упражнениями, да, медитацией или чем? Нет, не возможно. Ну тогда представьте, вы не имеющий характера. Вы можете это представить? Угу. Тоже плохо. А скажите, пока, да. Мы полагали, что подсознание должно помнить и предыдущие жизни. Оказывается, вот в последнем контакте это не подтвердилось. Оно только помнит нынешнюю жизнь. Вы были невнимательны. Так. В чем? Если оно проиграется, то будет вспомнено. Если будет поставлен вопрос, если хотите. Множество подсознания не знает, пока не задан вопрос. Пока не были найдены ключики, если хотите. И когда с чьей-либо помощи, или вы сами, вспоминаете о прошлой жизни, подобно ключ к одной из ячеек, как говорите, ноосферы. И тогда уже будете химически. То есть это мы вам уже отвечали на это. Вот ноосфера, это вот хроника Акаши, можно вот называть по-другому. То есть там все записи, да, и прошлого, и будущего, и всего, да? Или только прошлого? Нет, там ни прошлого и ни будущего. Есть единые. А, ну, ну, да. Это вот ноосфера. А, допустим, вот, ну, нам так иногда вот говорят, что когда человек там до какой-то стадии там, или как это дойдет, уровня развития, он вспоминает все свои прошлые жизни. А про будущее нигде не сказано, что он вспомнит может и свое, и будущее, то есть все вспомнит сразу. То есть он станет, ну как, для него все будет настоящее. И пока вы будете говорить в количественных формах, ничего не добьется. Ну, словом, мы можем выйти на подсознание переводчика и распорядиться. По сознанию переводчика вы не выйдете. Хотя по той причине, что ни мы, ни он не дадут эту возможность. Свобода сознания – да. Ясно. А скажите, если вот двойники у животного, например, у собак, были случаи, когда на фото отображались образ умершей собаки? Получается, животное имеет тоже фантомы? Простите. Мы говорили об энергетике. И вот тоже спрашиваете, а вы что, хотели увидеть души? Ну, как только у вас душа, да? У животных нет. Так, по-вашему? Ну, может быть, и есть такой элемент. А мы вам говорим, сомнения. Чем отличается от животных? Ну, монаты. Вы помните? Да. То и божественный искрой. Ну, простите, не искра светит у вас фотографию. И если вы сфотографируете стул и сожжете его, никакой разницы между фотографией человека и этим стулом вы не найдете. А скажите, насколько достоверен эпизод, когда умершая собака с того света спасла хозяина, предупредив автокатастрофу? И что в этом удивительного? Ну, для нас это удивительно. Многие в это не верят, в эпизод. Думают, что он придумал. Хотя... Вот мы, уфологи, все-таки склоняемся. А если мы вам предложим другой пример. Так. Когда ребенок в утробе спасает мать. А каким образом? Какие? Подсказка какой-то? А вы же только что слышали о детях. Простите, если дитя более чувствительно, то значит и ей легче будет до вас докричаться. Бывают такие эпизоды, да? Да, часто, наверное. Спасибо. Просто мы об этом не знаем, да? Вот скажите, я, конечно, может быть, бестактно очень, простите, вот о страхе. Вот как мы этот страх получили? То есть и животные тоже имеют страх. Может быть, это... Ну, защитное какое-то, полезное же качество человека. На какой-то стадии, может... Безусловно. Ну, а как вот от него избавиться, от страха? Ну, если не совсем, то есть вот как? До него нельзя избавляться. Нельзя? А что нужно? Это одно из самозащиты. Просто не надо отдаваться ему полностью. А, нужно контролировать его скорее, да? Ну, пусть будет так. Он должен быть всего лишь только подсказывать, но не руководить вами. Ясно. Скажите, какова природа призраков? Почему они... Породе десятилетиями и столетиями появляются в одних и тех же местах. Потому что вы их поддерживаете. Энергетически? Страх? Забудьте о них и не будете их. Ну, хотят их. А пока существует хотя бы одна книга, ждущая читателя. Или хотя бы одна легенда, они будут. А можно, можно спросить? Вот может, тоже о хранителях времен можно спросить? Вы что-нибудь о них знаете? Что? Ну как-то вы с ними... Как... Что вы хотите узнать? Это хорошо. Действительные персонажи или все-таки какое-то выдуманное? Вы когда-то вам говорили, что вы постоянно лжете, и когда-то вам тут же сказали, что лжи не существует. И что бы вы ни выдумали, это есть. Порой, чаще всего, вы, как говорится, сочиняете, фантазируете. Да, вы считаете, что вы это придумали, сочинили. И даже не догадывайтесь, что вы просто где-то что-то прочитали. Ну, ты еще расспросил. Да, у меня пузырь. Но нам показалось, что это очень могущественная цивилизация или, по крайней мере, организм. Это начало. Они сами говорили вам об этом. Да. А вот они говорили, что у них такое время, вот 0,001. От чего? А у вас времени нет, вы так сказали, да? Вы на... Вот вы как? Путаете. Путаем? Вы путаете разные вещи. По вашим понятиям, одна из теорий, теория большого взрыва. Угу. Вот и представьте. У вас 0,001 секунды. Не обладающая сознанием, но могущественно разум. Ибо сознание и разум совершенно разные вещи. Да. Сознание всего лишь только инстинкт. Инстинкт на данную обстановку. Адаптация, если хотите. Уже говорили вам о том. Угу. И разум – это умение владеть, умение видеть, умение слышать, умение применять все ваши чувства. Вот разум. А сознание – это всего лишь. Один. Спрашивайте. Но не забудьте при следующем перерыве дать обратный счет. Ибо вы его уже произнесли. Обратно? 19-1. Ага. Вы забываете? Ну, мы тогда продолжим. Мы имеем не с подсознанием, видимо, а с вами, с прежними. Вот надо ли, известна ли вам природа фантомов? Ведь она неизвестна людям в полном понимании. Возьмите учебники в физике. Да. Там есть все. Скажите... И не надо искать более высшую. Вы уже знаете достаточно много наук, чтобы пойти вперед или упасть, чтобы развить себя или уничтожить. И мы не хотели бы быть еще одной палочкой-выручалочкой. Или еще хуже быть, убить. Можно еще вот такой вопрос? Вот почему счет от 1 до 9, с 11 до 19, а дальше вообще не имеет значения счет? Что-то? Или может... Есть что-то за этими пределами? Да. Да. Почему вы начали 21? А это что-то изменит? Безусловно. И так до каких? До 100, что ли? Бесконечно. О, нет. Есть множество вариантов. Но мы боимся экспериментировать, чтобы не повредить переводчику. Но если однажды попробуем, это не будет для него тяжелой какой-то нагрузкой, непредсказуемой. Ну, давайте думаем. Начало счета вы попадаете к нам. Да. Продолжение вы попадаете на свободное сознание. Угу. Тогда продолжите дальше. Попробуйте. Дальше тогда, может быть... Тогда на подсознание или на прошлое получается, так? Нет. Это будет то же самое свободное сознание, но уже обладающее всем банком памяти. Это интересно. Хорошо, что вы через 3 года общения с вами пришли к этому. А если с 31? Тогда уже можно выйти подсознание. Но это опасно. Это опасно? Есть элементы техники безопасности? Смотря, как вы будете вести себя. Что будет задано. И простите, если вы будете пугаться, будет пугаться его. Угу. Но только его чувство более усилено. И потому вам всегда говорили. Что настрой нужен. О чем говорили? Что мыться надо, да? А настрой прежде всего. А настрой, да? Вы сейчас интересные сведения для нас сообщили. Мы действительно хотели в дальнейшем продолжить эти эксперименты. Да будьте готовы. К чему? К неожиданности. Ну, подумайте сами. Вы теряете сейчас. Да. Что будет? Пусть будет дальше. Теперь представьте, вы дали счет с 51. И вам переводчик заявляет, что он видит вас полностью. Знает все о вас. Угу. И что вы будете делать? Вы тут же включите спасительную реакцию. Ну, таковы мы Хотя любопытно о себе, конечно. Да. Не чувствует себя обнаженным. Вот скажите, вы говорили не раз, собственно, и мы об этом знаем, что, ну, в общем-то, мы живем в обществе очень тесно и чувствуем друг друга, ну, каждый по-разному. Некоторые, может, больше чувствуют, некоторые меньше. Вот. А нужно ли, допустим, развивать вот такую чувство, не развивать, вернее, когда такая чувствительность, это же очень неприятно чувствовать, особенно вот болезни, отрицательные. Мы же ему говорили и повторим. Страх не должен владеть вами. Да, вы должны обладать большими силами, чтобы видеть все. И большими силами, чтобы не пользоваться этим. Угу. А вы же в начале пути начинаете бояться. Вы же стараетесь сопережить, повторить увиденное. Готовлены будут страдать тем же. Вот вам энергетический принос болезни. Это вот экстрасенсы как раз этим и бывают. То есть боятся они же какую-то болезнь на себя, как говорят, навлечь. И вот, собственно, да, этим самым они... И потому вы придумали сжечь. Ага. Вы можете это представить? Беру и сжигаю. Беру и сжигаю. Да, а что вы сжигаете? И чем вы сжигаете-то? Вы даже не знаете, что вы толком взяли, а сжигаете. У нас уже предохранители упрекнули в этом, конечно. Как-то мы... Ну, сила мысли вроде... Сила. Мы мысленно. Хотя мы в нее не верим. Так лучше бы физически пытались это сделать, чем мысленно. Ну да. Скажите, у нас есть товарищ из Волгограда, который много о себе задал вопросы, но я не уверен, что вы сможете отвечать. Вы же не были в той ситуации, вы же не проследили его. И мы опять должны бы вам повторить, что мы не хотели бы ваши сомнения умножать или рассеивать. Вашу проблему вы решаете. Почему вы приходите спрашивать, а вот там-то, там-то, действительно ли это так? А на что тогда нужны вы? Да, сами. Ну, наверное, вот он, например, выходил в... Давайте скажем, в Млечный путь. Здесь больше желаний. Да, он, я тоже об этом. Желание? Да, желание я, больше желаний. Да, все верно. Да, мы чего желаем, то и получаем. А потом думаем, что... В общем-то, что-то с нами происходит, и мы были там-то и там-то, на той-то планете, там-то, в такой-то вселенной. Фантазия основана на реальности, на искривленной реальности. Очень просто. И вы должны были помнить пословицу «Не знаю, где зло». Вы помните? Ну да. Не знаю, где свобода, брода. Зачем? А, нет. Вы где-то услышали, но не дослышали. Взяли, переврали. А, ну это... Вот вам испорченный телефон. И теперь этот телефон действует достаточно реально на вас. Сперва вы сочинили, что вы были там-то, там-то. И вы выживали. И причем не сочинили, заметьте. Не солгали. А желание заставило вас. Дальше идет игра, дорисовка мелких деталей. И когда все эти мелкие детали будут дорисованы, вы уже убедитесь в реальности столь сильно, что довольно трудно будет доказать самим же, что вы сами себе-то все это придумали. А вот скажите, вы говорили, что вот человек идет по жизни, да? Ну, со всеми своими... Один, два... Так, в чем? Вы продолжили счет. Мы вас предупредили, при первом же перерыве дать обратно. А теперь вы должны еще дать теперь обратный счет. С 9 до 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Забывая, что вся жизнь состоит из мелочей. И выкинь любую из них, изменится жизнь, и вряд ли к лучшему. Я хотела спросить о, ну, о жизни, о ветви, о дереве, вот этом, древо жизни так называемое. Вот человек идет, попадает какие-то веточки, может быть, если возвращается обратно к стволу, потом идет обратно, может быть, обратно, даже вниз, что есть, можно так назвать. А вот возможен ли путь прям, будем так говорить, по стволу? То есть не заходя в какие-то тупики? Да? Возможно, но не нужно. Не нужен, да, тоже? Вы не будете знать все дерево. как лестница. То есть жизненный опыт должен быть, да? Обязательно, да? Ну, представьте, вы перепрыгнули через ступень. А скажите, если человек, допустим, умирая физически, потом, ну, готовясь к следующему воплощению, допустим, да, если он может попасть опять в прошлое, то есть вот по отношению к тому, как он последнее воплощение был. То есть, не, допустим, не в 20-й, даже по времени, а в 17-й. Может, да? Простите. Здесь не имеет значения время. Ну да. Но... И поэтому нельзя говорить, что вы будете только в будущем. А в ну, что раз вы можете перепрыгивать и в каменный век. Угу. И что же множественное количество вы можете попасть и в будущее. Это не имеет значения. А что имеет значение? Груз, который вы несете в себе. И вот путем этих воплощений мы должны избавиться от этого груза. Да поймите же, вы должны идти в небеса, но не ваша плоть. И какая разница, плоть у вас будет песчаного человека или будущего? Ну да. Есть ли в этом смысл? Есть ли в этом значение? Да нет. Нет. Зачем же тогда спрашиваете? Интересно. Ну, уже не совсем понимаю, может быть, как-то действительно. Мы привыкли вот отмерять, что... Вам нужна всего лишь обстановка, та, которая могла бы дать вам больше пользы. Ну да. Больше знаний. И если это нужен 17 век, пожалуйста, вы будете в 17-м. Там, где вы, как говорите, готовитесь к следующей жизни, времени нет. Ну да. И потому вы можете выбирать по другим критериям. А, ну там выбирается вот как... Да, вы выбираете, но не свободный выбор. А свободный как? О свободном выборе это как? А вы должны его заслужить. А, он как. А вот камень, вот этот камень, о котором все время говорят, голубой и красный, девочки и мальчики, он кто его приносит? Он там тоже не имеет цвета, будем говорить, там же нет. Это все чисто символически для Земли. Ну это вот запись, это вот в этом, как нам переводчик сказал, что там все записано. Это значит запись всего? Камень вы можете выбирать сами. Так это свободный выбор. Но выбрав камень, вы впишете в него судьбу, сценарий у вашей будущей жизни. Вы сами сказали, что вы готовитесь к будущей жизни. Значит, вы уже должны построить план. Да. Вот вы их построили и записали на камне. Угу. И когда вы рождены, вы должны соблюдать вами же выдуманные. Скажите, вот когда человек живет, ну, в теле, да, в физическом теле, у него ведь множество меняется, ну, вот мы боимся умереть, а ведь наши клетки там, или как, умирают бесконечно и рождаются новые. Вот, и они же, ну, то есть... То есть человек обнуляется, новое становится. Отражение ведь более, ну... Только плоть меняется. Только плоть? А суть остается, да? То есть вот сама... Сознание, да, душа? Нет. Меняется только плоть. Да. И эта плоть, ее измена, уже говорит вам о бессмертности. Скажите, а если записывают, каждый выбирает свою судьбу и записывает на камне? Простите. Каждый составляет свой сценарий. Но почему судьбы? Но выбор не свободен. Ибо как вы можете сейчас стать великим математиком, не зная ничего о математике. Вы можете стать? Нет. Нет. Значит, вы не будете им. Но вряд ли человек записывает раннюю гибель себе сознательно. Почему? Разве? А если его не интересует эта плоть? Там другие меры, другие критерии. Мы только что говорили вам об этом. А зачем тогда сюда приходит? А простите, почему тогда умирают дети? Ну, да, так непонятно. Хотя бы один из примеров. Чтобы, как вы говорите, проучить. Кого? Тебе? Родители. А, родители. Ваше слово. Проучить. Как проучить? Извините, конечно, такой вопрос, может, об абортах тогда. Вот много очень таких толков об этом идет. Церковь то запрещает, то наоборот разрешает. Сейчас. Это такое же. Это греховное, и человек попадает потом в адское. В ад. А грехи? Стоит ли эти грехи, если все это для вас всего лишь только слово, не больше? Угу. Когда-то одно можно было. Один. Что? Угадать мое имя. Настоящее? Я тот час, который отвечает за будущее. Который предсказывает это будущее. А зачем отгадывать имя? А вы так любите это? Ну да. Но мы уже поняли. Поэтому мне приходится жить. И очень много работать. Все ваши планы даже на завтра мне приходится совершать. И помогать вам реализовывать. Разве это я? Может, мечта? Придумал квадрат Джоуна. Кого-кого квадрат? Джоун? Джун. Джуны? А что это такое? Мы не знаем. Не знаете. Ну как же вы не знаете? Ну уж переводчик знает, а мы нет. Граждан. Ну хорошо. Давайте назовем по-другому. А вы берете дату рождения. Берете сумму всех чисел и, наконец, сумму всех цифр. И рассматривая повтор цифр, вы можете уже говорить о характере человека, а значит, и о будущем. Мы не придаем слишком большого значения этому. Хотя, может быть, ошибаемся. А вы... И вот смотрите, в нем содержится 9 квадратиков. Угу. Так. Это что говорит? О чем? О чем? И вот повтор. Допустим, в вашей дате повторяется цифра 6. Там повторяется 4 раза. Ага. Цифра 6 отвечает за космическую связь. Значит, 4 раза... Да. Вы сильнее обычного человека. Здорово? Здорово. И получается, чтобы собрать самые лучшие качества, быть тем же Иисусом Христом, мне надо как можно больше повторялось буквы, чтобы в каждой клеточке квадрат было написано как можно больше. И вот представьте, я хочу квадраты заполнить полностью. Чтобы все 9 квадратов были заполнены. Представьте, какая мне нужна дата рождения. Чтобы каждая цифра повторялась не менее 9 раз. А бывают такие даты? Нет, не бывает. Не бывает. И получается, родился человек в январе. Ага, характер один. Родился в том же январе, но на день позже. Характер другой. Вот как интересно. Так мы не главное, что все это и тот так. Ерунда, ну так мы и догадались. Ну что самое интересное, вся эта ерунда действует на вас. Да, мы сами придумываем, мы сами воплощаем. Пока вы не пришли к цыганке, и пока она вам не сказала, что вы болеете, вы не болели. Вы жили себе спокойно. Пришли, она сказала, что вот у вашего мужа черноглазая. Если черноглазый, вам родит. А как иначе будешь реагировать? Мы верим в чудеса. Да, конечно. Вы цыганке верите. Своей жене не верите. А цыганку видели в первый раз, а? Ерунда. Но не почему так? Цыганку вы верите больше, чем своей жене, и тем более больше, чем себе. А почему? Да потому что вы сами уже придумали измену жены. И с радостью приняли подтверждение от этой цыганочки. Хорошо. А когда она вам скажет другое, что у вас нету, вы тут же плюнете и еще обругаете, что она только ворует у вас деньги, и пойдете дальше. Уж она с вами не согласилась, она не подтвердила то, что вы хотите. Ну, давайте возьмем... Ну, что мы возьмем? Ну, давайте возьмем друидов. Друидов, да. Хорошо. Вот только в одно нам забыли. Ну, пусть будет каштан. Вы простите, а рядом что с ним растет? А где он растет? На юге. Как вы думаете, окружающая среда влияет? Да. На него? А как же? Конечно, влияет. Окружающие деревья влияют? Да. Ага. Тогда, значит, мы берем. Прекрасно. О, у нас что? О. Каштан. Хорошо. Каштан. Какой месяц? Мы плохо помним. Каштан, какой месяц? Кто знает? Ну, уж если начали, продолжайте. Ну, хорошо, пусть будет ноябрь. Итак, ребенок родился в ноябре. По друидам каштан. По годам мы еще можем определить, обезьяны это или еще кто. А почему-то не берем родителей. Ну да. А почему, когда мы составляем тоже квадрат Джуни и берем нумерологический ряд вашего рождения, почему же вы этот ряд не вставляете даты рождения ваших родителей? В конце концов, вы же все-таки от них, вы должны быть на них похожи, правильно? А тогда дедушку и бабушку. А почему вы тогда не берете дедушку и бабушку? Да. Если они живут с вами, обязательно возьмите их. Уж простите, на ваш характер дедушка с бабушкой влияют тоже. Угу. Короче, кто живет, да? Соседи рядом. Нет, как все. Да. Ну, ты дальше продолжим. Ну, мы тогда не определим характер человека. Ну, хорошо. Вы говорите все квадраты. Да, конечно, можно заполнить, и будут все девятки. Как здорово, как красиво. Угу. А тогда получается еще немножко не то. Понимаете? Если я сейчас заполню так, а математика такая штука интересная, что что угодно и куда угодно можно приписать и подтвердить. Ну так вот, мы чисто математически выясняем, что у вас такой-то, такой-то характер. А вот дату смерти вы не можете указать. Дату переломных моментов в жизни вы не можете указать. Не можете? Нет. А вот что интересно, если бы вы взяли нумерологический ряд трех поколений. Значит, даже дедушка с бабушкой уже мало. И берете себя. И, произведя двойные преобразования, вы можете узнать возможную дату смерти. Почему возможную? Ну, потому, да, наверное, это еще зависит не только от... Мы можем ошибиться, наверное, в расчетах. Да нет. Нет, зачем же? Мы не будем брать ошибки. От воли человека, наверное, тоже что-то зависит. Во! Наконец-то. А то уж мне бедненько употеть и потеть. Получается, что только я руковожу вами и не больше. Вот я нарисую так квадрат, и будет так. А значит, нужен... И зачем тогда нужен этот квадратик? А вот воля... Генеалогическое дерево, все-таки люди, наверное, люди должны знать своих предков, наверное. А вы знаете? Да мы-то не знаем. А почему-то раньше знали. Да, вот сейчас мы плохо знаем это дерево. А это желательно знать, да? Ну, как вы думаете? Да. Хотя бы чисто. Для себя разве не интересно? Интересно. Да. А уважение? Не интересно? Если бы вы знали, как эти генеалогические деревья свои, вот бы история-то была более честнее. Да. Скажите, мы впервые столкнулись, по-моему, с вами впервые в будущем. У нас сейчас в стране очень важный период. Изменится власть или нет? Я сегодня так часть, которая сидит в каждом из вас и сочиняет будущее. Вот какое будущее у нашей страны будет после 16-го года? Это ваша часть. Скажите. Вам и сочиняют. Ну, ничего вы ни подсказку не дадите нам. А зачем я буду отбирать хлеб? У вас оно тоже сидит. Ну, а что подскажет у переводчика? А он-то и знает. Ну, хитрый, никак не, это, не выяснится. 4 дня осталось, тут ничего же не изменится. Ну, хотя бы любопытно, ну, а смена вот власти будет или нет? Будет. Да. Это... А вот вы сочиняете, значит, буду. Помогаете сочинять будущее, так, да? Ну, нет. Нет, ну-ка. Ну, вы же желаете знать. Да. Вы даете мне силу. Да. Вы меня рождаете. А когда вы меня родили впервые? Ой, да, вы имеете интерес к будущему. Да, когда вы начали мечтать. Только тогда еще чистенький был и не обманывал. А, сейчас обманывает. Ну, конечно, вы же не хотите, чтобы у вас было плохое будущее. И вы тут же найдете кучу всяких поправочек. А может быть, а если так, а вот. Будет у вас прекрасное, короткое будущее. А я, бедненькая, пухчу, целую кучу карточек составлю, а потом сижу и думаю, по какой же вы все-таки жить-то будете? А вы что, каждого из нас можете проанализировать или только переводчика? Ну, это в нас, в каждом своей вот этой части. Ну, вот мне сейчас интересно, менять мне работу или нет? Вы можете подсказать, будет с этого толк или лучше сразу забросить? Ну, это я должен быть у вас. И должен все прошлые карточки поглядеть. Что ж там до меня нарисовали-то? Ну, вряд ли ваш предсказатель мне разрешит сунуться к нему. Да. А у переводчика, если вы в переводчике сидите, он будет у него издана книга когда-то собственная? И вот я сейчас, принеся ответ, создам минимум 3 карточки. Вот так. Ну и по какой будете жить? Откуда я знаю, что вы дальше придумаете? А вы дальше захотите еще что-то мне новое? Ну, тогда надо вообще жить одним днем и не интересоваться ничем будущим. Так что ли лучше? Ой, вот как тогда... здорово придумали. А тогда вам работы не будет. И что больше? Ну, представьте, я на каждый день составляю карточки, а в день знаете, сколько их составляю? Не знаю. Ой, вы едете в автобусе. Так. И у вас вдруг возникает мысль, а не сойти ли мне на этой остановке? Я уже карточку рисую. Да. А вы пошли к двери, ах, не успели выйти. А я теперь другую карточку рисую. Вы идете домой и думаете, жена будет ругаться или не будет ругаться. Я уже 2 карточки дорисовал. Вы пришли, а жены вообще дома нету. Ругаться некому. Уже 3 рисую. И знаете, сколько я в день рисую? А теперь представьте, что, как вы говорите, жить одним днем. Ну и что? Надо не думать. Тогда вы ночью будете кучу сочинять. Вы же вы так привыкли, что вы днем-то вам будет ленив сочинять, а днем живут, а библика, кто там так говорил-то? Да. Так вы нас... И вы будете ночью сочинять, сочинять. Вам хорошо, вы спите, а мне карточки рисуют. Да, вы наш ближайший помощник, получается, в жизни, да? Вы все время нас сопровождаете. И хотел бы увидеть, где у вас нет помощника. Они сплошные помощники, да? Одни плотные помощники. Ну, даже если вы идете вешаться, у вас равно будет куча помощников, чтобы повеситься. Они всегда везде есть. Но ведь при этом и вы погибнете, те, которые помогали вам в жизни. О, это всего лишь только одна из карточек, и не больше. И сколько же этих карточек, если можно в цифрах так назвать? Ой, лучше не говорить. Вы их не считаете? Да идите и начнут читать, когда же вам тогда карточки сочинять будут. Ага, все ясно. Так, все-таки какое предсказание вы дадите хотя бы переводчику на ближайшие годы? Да вот не предсказывает, переводчик. Ну, нарисовать может что угодно. А только-то... Ну, так он бесполезен. А вы знаете, мне говорят, кот поболтят, я сразу нарисовал 3 карточки. Хочу, не хочу и... Ну вот. Нарисовал, показал, а мне говорят, ты поболтай с ними, ну, чтобы так понятно было, что дурью занимаются, братцы-то. Ну да, все верно. Вот я сейчас с вами разговариваю дурацким голосом, дурацкие темы. Ну почему? Ну, а потом нарисую еще кучу карточек, помогло, не помогло, туда, не туда. Ну, вы... Скажите... Вы были свидетелями этих превращений переводчика, да? Нам показывали эти карточки. А кто вообще, кто вот сказал, что поболтайте? Это переводчик сказал? Ну так, ну, будем... Или вы посоветовали? И мы, и другие. Мы хотим вас показать со всех сторон. Ну да. Вот и сложно это сделать. Вы столь многогранны, что, как говорить его языком, ну, может, это катчик, и все они разные. И ничего конкретного. Вот мы тут больше привязаны к конкретности. Нужна вам. Какая? Скажите, ну, как мы можем вам объяснить конкретно то, что вы не имеете даже представления? Конечно, вам можно рассказать, какая погода в Париже, какие улицы, какие люди. Но никогда вы не сможете понять близкого человека, своего же сына, что он хочет и почему. Да, что, почему вас подводят в язык ваш? Да, наверное, меньше говорить надо. Больше прислушиваться к себе и к другим. А вам некогда. Вы всегда в делах, вы всегда спешите. Вы всегда считаете, что правы только вы и никто другой. Вы всегда оправдываете себя, а потом уже прежде других. Это спасительная нить, которая зовется совестью, чаще, столь слаба, что вы даже не замечаете ее, перешагиваете и рвете ее. А потом обижаетесь, почему и зачем вас карает Бог. Видите, даже здесь вы уже обвинили Бога. Бог вас карает. А бумеранге, который возвращается к вам, вы забыли. А те же небрежно брошенных слов, да ладно, они потом придут к вам и будут предъявлены в той же форме. И вы уже будете обижены от невнимательности. Хотя сами кого-то одарили этим же. Ну, скажите, и вот мы строим свое будущее, ну, то есть, ну как, наверное, не будущее, а... Как-то... Вы планируете свое будущее, да. Но не строите никак. Да, вот и те люди, которых мы любим, с которыми мы всегда, допустим, идем по жизни вместе, ближе они, чем другие, тоже планируем с ними встречу в каких-то... Или это и совпадает, должно совпадение какое-то быть, если встретиться в каком-то там... времени в другом, если так можно назвать. Чаще нет совпадений. Их и не может быть. Уж вы разные. А как вы можете договориться? Давай в следующей жизни встретимся там-то, там-то, там-то. Да нет, не так, а именно вот как-то желание. Вот если бы вы могли бы этого делать, тогда бы вы уже были бы выше, намного выше. А сейчас вы одни. Когда, как говорите, вы умрете, вы будете совершенно другие. У вас будут совершенно другие меры. А значит, совершенно другие планы. И те планы, которые вы построили здесь, будут смешны для вас. А так как же... Ибо вы строили те планы относительно на данного дня. А следующий день вы не можете учесть, ибо вы не видите будущее. Вы согласны, что вы составляете планы на будущее, смотря на прошлое? Угу. Значит... И этот промежуток между датой в будущем и с настоящим вы не можете рассмотреть никак. Вы только предполагаете. У вас есть только одна цель. Получить то-то, то-то. Или сделать то-то, то-то. Ну, то, скажем так, закончить институт. Конечно, легко планировать, зная, что институт можно закончить через 5 лет. Уже вы запланировали? Или вы подстраивались под этот план? Подстраивались. Подстраивались. И вы эти срок был дан не вам. И вы довольно туманно представляете свое будущее. Вы согласны? Эти 5 лет для вас пусты. Ничего не значащие. Ибо вы не знаете, что будет и как. И лишь только одна цель. Прожить эти 5 лет и получить диплом. И представьте, вы получились 2 года. И уходите в декрет, а это было не запланировано. Кто план составил? Вы? Нет. Кто? Ну, наш внутренний человек. Ребенок. Ребенок? Изменил ваш план. Теперь вместо 5 лет вы будете учиться 8. Ну скажите, родители говорят, не выбирают. Вообще-то получается, что наоборот, родители выбирают. Родителей. Ну да. Ребенок выбирает родителей. выходит так, родители просто должны хотеть ребенка. Так? Или может, они могут и не хотеть, а вот ребенок их выбрал. А зачем тогда нужны аборты? Они нужны. А вы подумайте сами. Вы ответьте сами себе. Если родители не хотели ребенка, ребенок появился, к чему вы прибегаете? Ну да. К аборту. А ну вот это, может быть, конечно, грубо так можно сказать, незваный гость. Грубо, уже незваный как-то... гость, но ребенку виднее. Ну, значит, для родителей. И вы, соответственно, были подготовлены. Где-то внутренне вы уже знаете, знаете, что когда-то вы сделаете тот же аборт. Грубо, ну, да. Убьете. И уже к этому времени подготовитесь и морально, и физически. Скажите, вы в мире эмоций землян живете. Вот сейчас настроение у россиян. Мы живем там. Ну, мы приходим, разговаривать с вами. Да, приходите. Какое сейчас настроение у россиян в связи со сменой власти? Она будет... Она желательна, смена власти, или нежелательна? Хаос. И будет придет хаос? А вы выйдете на улицу и спросите, за кого вы голосуете. И подойдите к другому. И все будут утверждать только одного. Да. А что же вы тогда спрашиваете? Нужна смена или нет? Да многие жаждут этой смены. Другие боятся этой смены. Вот скажите, вот опять к абортам, я вернусь, извините, конечно. А, сказки нет. Какие. Ну, да, это очень... Никак не узнаем. Дело не в этом. Правда, не... В будущем мы сами будем. Да. Вот если ребенок знает, что женщина сделает аборт, это вот это не казнь или? Или вот как? Карма? Это картина у тебя? Вот тело, что умеет, это вот человек научил это тело, умеет управлять им. Ну, скажем так, вот эта душа, да? Ага. Как она? Она понятна, она что, она живет в единстве, все это понятно. Но ей еще хочется все пощупать. Угу. Пощупать, поглядеть, именно попробовать на материальном уровне. Вот что она сумеет освоить. Кена, как ты ощущаешь, земля умирающий организм или все еще нормально с ним? Вообще-то да. Умирающий? То есть, ты ощущаешь, что может какой-то быть переход? Сейчас много говорят о переходе, в шестую расу и так далее. Ну, говорят вообще-то, сейчас две версии, как говорится. И причем эти две версии, в принципе, не затрагивают чисто духовные, а затрагивают внешнее воздействие. Или метеорит на голову свалится, или земля расколется. А не рассматривают вообще даже варианты, что именно духовное. Перелом. Обязательно нам нужна, вот, как говорится, теория катастрофы. Ну, скажи, земля старая, вот как, ну, человек, если тело в земле, то есть, вот как, будем говорить так, как человек, вот старый, молодой, так земля, по своему, вот, как она, старая, молодая, или вот, какого возраста она? Ты слышишь нас? Ты где был? Что с вами было с тобой? Спрашивал кого-нибудь? Что со мной было? Спрашивал, кого спрашивал? Ты как будто уходил. Ну, нет, я не заметил. Слушай, ну ты все-таки нам скажи, земля как вот старая, молодая? Да, она уже стареет. Стареет. Ну, возраст, если взять так на себе человека, да. Ну, где-то, наверное, будет порядка 28-30. О, ну это еще молодая. Это еще молодость. Да, но сколько еще жить-то не будет. А, сколько она, да, сколько какой. У нее тоже кармические какие-то могут быть, еще какие-то другие, да, как у человека. А закон один, что для человека, что для Земли, что для Вселенной, закон один. Вот скажи. Если на человека существует карма, то, соответственно, существует карма и на Земле. Потому что такое Земля? Это всего лишь... Что такое человек? Это именно, как говорится, совокупность всех молекул. Ага. Правильно? Ну да, атомы. Ну как можно, молекула имеет какую-то карму? Ну, имеет, конечно, она должна, кажется, родиться, ну, да. Правильно? Да, взаимодействие. И помереть, как говорится. Ну, скажем, клетка, не молекула, а клетка, да? Да. Вот, она должна, кажется, размножиться и помереть, да? Вот ее карма, как говорится. Получается, человек, совокупность всех вот этих молекул, возьмем даже этот простой утрированный вот этот вот принцип, да? Родиться, размножиться, умереть. Угу. У каждой молекулы. А теперь вот это сборище молекул, а функция одна и та же получилась. Правильно? Только теперь надо совокупности родиться, совокупности все это обществу, всему обществу, кажется... Исполнить свое дело? Ну, как исполнить дело. Мы говорим, пока утрируем пока об этом. Что молекулу нужно, что это. Угу. Это размножиться, как говорится, и умереть. Правильно? Угу. Получается, не изменилось ничем. Единственное только что, здесь еще теперь появилась как бы другая еще цель. Для молекулы цель – это войти в совокупность с другими, кажется, быть в обществе, да? Вот, для клетки. Для человека то же самое осталось – быть в обществе. Все то же самое. Но здесь он уже как бы осознает. Он должен осознать, зачем он в этом обществе, свою задачу. Действие клетка чисто на интуитивном инстинкте работает. А где человек уже дал инстинкт, потому что иначе он мог бы не хотеть размножаться. Правильно? И вот, и причем инстинкт такой хитрый, что бы исключить вот это нежелание размножаться, вот и придумано как раз-то удовольствие самого акта размножения. Ну да, ага, все понятно. И что делает, кстати, клетка? То же самое эффект. То есть здесь действительно чисто физический уровень, вот этот вот все, да? Но еще существует еще, как говорится, как свобода воли, что ли. А само вот это вот именно разум. Угу. То бишь совокупность вот этих вот всех маленьких отдельных клеточек создала именно... Коллективный разум. Коллективный разум. В человеке в данном случае сейчас существует коллективный разум. И... этот коллективный разум еще и создал сознание. Именно сознание, вот это, к которому мы привыкли, что вот это вот это есть. А то бишь сознание, по-моему, я уже, наверное, уже который раз повторюсь, да, это вот адаптация к окружающей среде. Угу. Слушай, ну так про землю, так, в общем-то, она умирает, так сказал, да, где-то? Ну почему? Не умирает? Я сказал, что она умирает. Она стареет. Стареет, вот так. Она стареет, а наша система солнечная. Одинаковый, да? Да. А вот вообще вот все планеты в Солнечной системе были созданы примерно одинаково, в смысле, в одно время? Марс старее? Нет. Луна. Это новое. Хотя я не знаю, почему кругом говорят, что Луна прародительница. Может, это в нашей Солнечной системе это совершенно новое. Сама по возрасту, да, старая, это осколок. Угу. Это осколок. Причем чужеродный осколок, скажем так. Не наши именно вот. Солнечная система. Да. Угу. Марс. Марс старее Земли? Да, он старее Земли. А вот Венера молодая. Молодая, да? Она моложе даже Земли. Вот интересно, как твое ощущение? Мы на Марсе будем когда-то? И сможем ли там жить, действовать, зачем? Работать? Зачем? Ну, это мне придется уже говорить о будущем, да? О будущем я не хотел бы говорить вообще. Хорошо. На Луне вот были космонавты, астронавты. Все-таки там есть какая-то жизнь? Или это скрывается тщательно? Инопланетная, иномирянская жизнь есть? Ну, вообще-то чисто как в нашем понятии нет. Чисто в нашем понятии нет. Ну да, как физически нет. Нет, почему? Там физически есть. Просто, ну, скажем, в нашем физическом понятии, да, нет. Ну да, или как мы это. Ну там нет. Находят приборы, там полеты зарегистрированные. Знаете, для того, чтобы мне, допустим, на ту же попасть в Луну, или ту же Марс, ну, вообще это мне не хотелось, почему-то я боюсь. Не надо. Это мне просто нужно дать счет от 70. Не надо. Это потом как-нибудь, может, хорошо, когда мы научимся. Когда в будущем, когда конечно. Когда мы научимся, может, чему-то. А то мы сейчас, сам понимаешь, если ребенку дать оружие, чего... То есть это астральные полеты он тоже может ощущать? 71, да? Это не астральный полет. Зачем? Понимаете, мы чего путаем. Дело в том, что, в принципе, плоть, вот наша плоть физическая, да? Она нам не нужна, в принципе-то. Да. И, как говорится, вот если я возьму сейчас, допустим, перемещаюсь куда-то на какую-то другую планету, скажем так, да? Ну, зачем мне нужна эта плоть? Ну, да. Зачем я буду таскать ее с собой? Да. Ведь вы же не таскаете с собой, допустим, тот же самый письменный стол. Да-да. Только из-за того, что он помогает писать, правильно же? Да. А получается, а здесь получается, что мы вот хотим этот стол взять с собой, прихватить. То же самое получается. Это как в поход свой дом брать, наверное. Ну, да. А здесь, а вот астрально это неправильно. Вообще-то выражение. Ну, примитивно, но... Полет. Ну, как мы... Дело в том, что... как вы же хотите, чтобы я увидел ту же самую Луну сейчас, да, но не в астральном мире же, правильно? Да. Да. А именно в том, который, так говорится, в нашем, да. Угу. То как это может быть об астральном полете? Ну, Чисто сознанием получается. А ты способен сознание, значит, на другие планеты перескочить? Ну, а разум... Для чего дал? Разум, он создал сознание, как говорится, для Земли, так? Угу. Он тут же, по желанию, если я сумею запустить сейчас его механизм, он тут же создаст сознание для Марса, для Луны, для любой другой планеты, понимаете? А это автоматически я уже, получается, нахожусь там. Ну да. Ну, причем это... Довольно, ну, нельзя говорить о времени перемещения, да, допустим, да, да, да. Это уже ненужный понятие. Слышу. Получается, что и полеты на кораблях не нужны. Ну почему? Если нам необходим этот письменный стол, то, конечно, нужно. Нам придется создавать корабли и все и так далее. Еще почему? Потому что мы же сейчас просто не умеем этого делать. Мы... Как? Ну, живем же в этом теле. И без этого тела себя не ощущаем. Мы же не принимаем сны всерьез, правильно? Да. Угу. Ну, и поэтому нам нужно, хочешь не хочешь, мы будем сочинять корабли. И это будет и в 23 веке, как говорится, это будет всегда. Если мы доживем до этих времен, нам придется перемещать свою физику-то до тех пор, пока она у нас есть. Гена, а если сознанием переселяться? Ну, если мы, понимаете, для того, чтобы избавиться полностью от физики, мы должны... научиться в совершенстве владеть этой физикой. Mm-hmm. В таком совершенстве. Вот получается как, мы избавимся от физики. Знаете, вот сколько я слышал, да, а вот сейчас только понимаю, что избавиться от физики как раз-то наоборот. Понять имеется в виду, что мы должны так ее усовершенствовать, владеть ей до такой степени, чтобы мы можем спокойно эту физику создать в любом месте. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, для того, чтобы нам, как говорится, я хочу полететь на Луну. Но зачем мне нужен два харитоновых, правильно? Ну, да. Который один здесь, другой на Луне, так? Я просто беру, просто-напросто, как бы, зная, владею вот этой физикой, я просто даже не на молекулы. Потому что если я расставил, разбросал на молекулы, это не все знание. Потому что кто-то придет из них и может собрать снова этого человека, как говорится, потому что молекулы, вот они все-таки никуда не исчезли. А именно преобразовать ее совершенно что-то иное. Был харитоном, стал, допустим, там, скажем так, просто воздухом. И именно воздух, именно теми самыми молекулами воздуха, а не просто что распыленные харитошками. Понимаете? Вот. И там я создаю себя тоже такие же, с той же плоти, все. Ну, все до мелочи. Вот это называется владение полное, владение вот этой материей, физической материей. А в итоге получается вроде бы как и нам и избавиться. Понимаете? Вот просто, как, ну, неправильно подобное слово, что ли. Мы должны избавиться, как говорится, от физического тела. Мы должны утончаться. Понимаете? Угу. Вот. Мы а мы понимаем смысл такой, что мы должны просто вот все тоньше, тоньше, тоньше. Да. Вас вместо нас посадим уже почти уже на седьмом небе. Ага. Слушай, так вот это вот Кришна как раз, вот эти вот... Ты же читал Гиту? Ну, вообще-то это... я все не читал, но ну, там, я там, могу сейчас посмотреть. Множество меня, там трам-па-па, мы вот каждый там где-то там, это на том, и на всем, и на я везде, на всех планетах и так далее. Да, множество меня. И причем, понимаете, в чем смысл? Здесь уже прямой смысл множество я. Потому что если именно вот, если мы владеем, то сколько много подводных камней, я овладел уничтожением этого тела. Разбросать на молекулы, и все, и не больше, это уже это еще не овладел полностью. Да. Когда я умудрился переместиться на Марс, но ну, мне меня не осталось, как говорится, да, это тоже не полное владение. А вот когда я полностью овладел физикой именно тогда, когда я, получается, присутствую везде. Абсолютно везде. Где нужно, там я материю создам. И получится, что меня, если мне необходимо, у меня будет сотни харитошников, которые будут лежать перед разными людьми, махать руками, понимаете? Угу. И все по-разному рассуждать. Ну, ну вот, да. Полное владение. Вот в Индии так бывает, вот ну такие случаи описывают, да, что там материализация происходит, там кто-то учитель перед учеником появляется в теле, да? Вот есть такие вот на Земле были люди или есть хоть вот. Ты не слышишь? Слышу. Ну скажи, давай это выясним, а то мы так вот спрашиваем тебя, мучаем. Тебе это не утомительно и вообще как вот ты к этому относишься? Как утомительно? Не знаю, тело. Я знаю, что оно у меня есть, но оно мне пока до лампочки сходит. Ну тебе самому-то интересно или как вот? хоть с нами беседовать или как. Ну, знаешь, бывает в конце концов, вот, приходит друг, да, с ним говоришь, а потом приходит момент, вроде бы. Да она, знаете, она в интересном смысле реакции, понимаете? Наш. Да, потому что, в принципе, я сейчас в таком состоянии, что, в принципе, вот эти все вопросы кажутся наивными. Ага. Что, мол, и так все понятно, ясно. Да. А вот сама реакция очень интересна. Ну, я в смысле, что, конечно, я сейчас проснусь, и получается, все эти мои суперзнания, конечно, опять где-то в глубине останутся. А вот как бы ты наружу их вытащил бы? Вот интересно. Ты есть как, способ сейчас? Действительно подключаться? Есть множество способов. Вы знаете, это очень опасно. Дело в том, что есть соблазн, как говорится, на черные стороны перейти. Да. То есть... Ну, показать, я буду более желательным, желательной добычей, понимаете? Да. Если я буду так-то, я уже себе все скрыл, вот это, кажется, реакция защита. Самого, да, защиты, сознания, тот же самый разум. Он понимает, он разум хочет, чтобы мы знали больше. Ну, как и родители, хотят, чтобы ребенок знал больше. Но со мной все это делается постепенно, не сразу. Ну, да. Чтобы то же самое сознание не надорвалось. Вот. И чтобы, как говорится, не быть приманкой, потому что то же самое, в принципе, космические войны, как говорится, да, они существуют. Почему? Потому что это все та же самая физика. Просто здесь я человек, да, вот муравьи с муравьями сражаются, так животные сражаются, человек с человеком сражается. Соответственно, и даже планеты с планетами воюют, понимаете, только вот не в таких вот планах, как у Пушкина, там, допустим, а вот, допустим, гравитационными полями, да. То же самое планета... страдает вампиризмом, она хочет приобрести себе какой-то лишний кусок плоти, она тоже астероид себе притягивает, понимаете? Та же самая звезда, она борется за, возможно, большее количество планет. А бывают звезды чаще, конечно, аскеты, что ли, да? Они не признают рядом никого. И для того, чтобы вот быть одинокой, она просто-напросто притягивает и сжигает себе, понимаете? А бывают те, которые, как вы знаете, вот любят вот, любит человек животных, да? Он не любит людей, но сама какая-то живность нужна, да? Он любит животных. Вот то же самое, допустим, та же самая звезда, она не хочет признать планету, еще тем больше, чтобы она была населена, эта планета, понимаете? Ей достаточно будет завести себе парочку астероидов, комет, понимаете? Вот, чтобы они, как говорится, не давали скучать. То есть здесь чисто вот эта психология, она на более просто, ну это я грубо, конечно, сказал, совершенно по-другому. Ну, примерно по этим тоже. Слушай, так это вот физика, все в физическом, да, плане, а в более ближе к духовному, там меньше, что ли, вот происходит таких столкновений? Ну, если чисто полностью духовное. То там нет, наверное, этого. Да нет. Служить? И чисто даже духовное, это, как говорится. Ну, как объяснить? Есть миры, не вселенные именно, знаете? Вот я не знаю, как даже сказать. Ну, как? Ну, вот как у нас, да, вот город, да? Один город другой, да? И, скажем так, или вот одна звезда, там другая звезда. Вот так же существует не вселенная, я даже не знаю, что. Совершенно что-то иное, совершенно, понимаете? Вот это множество вселенных, галактик, там, миров, и все это находится в одном. Скажем так, на земном шарике, как говорится, да, множество городов этих, да? И поселков. Вот, вот так же вот эти. И есть еще что-то изни, какая-то совершенно другая, скажем так, планета. Ну, я не знаю даже, как это объяснить. Совершенно что-то иное. Вот между ними борьба. И вот где-то вот на границе вот этих вот, я не знаю, супер, миров, здесь нельзя подобрать ни одного слова никакого. Ну, примерно, может быть, поняли. Вот на границе вот этих миров-то вот и находятся вот те, которые говорят с нами, понимаете? Ага, пленки те самые. Нет. Ну, как они говорят? Нет, ни в коем случае. Там ты делаешь, что говорят с нами. Вот это вот, множество пузырей, да? Ага. Множество пузырей. Вот это множество пленок, соединяешь пузыри. И вот это как раз и есть вот это вот множество вселенных. Ну. А есть еще что-то совершенно другое. Угу. Совершенно противоположное. Ну, это, ну, может быть, то, что оно как бы амортизатор, что ли? Может быть, ну как, грубо, да? Ну, я не могу сказать. Здесь нельзя подобрать слов. Ни антимир, ничего это не подходит. Совершенно иное. Все. Понимаете? И вот между ними... Ну, я не знаю как. Ну, давай скажем так. Вот эти вот Да, множество вот этой пены, да, вот это пузырьков, uh-huh. пленок, это вот наша Вселенная, да? Uh-huh. А теперь можете представить, что вот этот вот как раз-то, вот это множество Вселенных, это всего лишь для каких-то других суперов, скажем так, миров, всего лишь только маленький пузырьчик. Ну, да, или молекула даже, да, понимаете? Да, макрокосмос, микрокосмос. Uh-huh. Ну, то есть это все равно, и как у нас, в человеке все это. Ну, здесь нельзя говорить макро-микрокосмос по той причине, что это уже не космос. Ну, это по отношению к чему? Допустим, нет, относительно нас, допустим, да? И относительно тех тоже, и относительно еще других тоже, да? Ведь? Ну, вот это все наше полностью, все эти пузырьки, для них они как один пузыречек для нас вот это все. Ну да, вот как наше тело для нас вот целое, да, вот со стороны, так оно... Ты слышишь нас? Нет. Да, слышу. Ну хорошо, а вот скажи, в этом состоянии ты ощущаешь, что Солнце – это термоядерная реакция там идет, или говорят, что там совершенно другие энергии? Ну это мне надо было бы учебник физики надо взять, чтобы хоть знать, что это термоядерная реакция. Тогда... Нет, просто именно представление. Я, ну как, я чувствую, что сейчас такое Солнце, а вот имя, как говорится, вот это, что происходит там, я не знаю, потому что это надо взять действительно, что такое термоядерная реакция для меня. Но если то, что по моим знаниям термоядерная реакция, то нет. Ну ладно. Ген, вот кто с нами разговаривает, вот ты к ним сам приходишь, да? Как бы. Выходит так. Почему ты именно туда приходишь, а не куда-то? Ну, хотя они говорят, что это мы с... вы это вот боги, а мы вас. Это что-то вот тоже значит? Не, ну, видите как. В принципе, вроде бы, вот как была вот у нас вот, да, версия, что это, мол, будущее я разговариваю, да? Угу. Вообще-то она неверна. Это вообще даже нет, да? Здесь... А в чем? Если они человеческую стадию проходили тоже. Ну, как объяснить? Дело в том, что они вот находятся как раз-то, понимаете, и не в том, не в тем мире, и не в том мире, понимаете? Они сейчас нигде. Ни там, ни там. Только в данном случае можно говорить, что они свободны. Они свободны от физики, потому что там действительно нет вообще никакой физики, mm-hmm. понимаете? Не физики вот этой мегагалактики, mm-hmm. допустим, не физики той мегагалактики. Они вот они сейчас абсолютно без всякой физики находятся. И значит, как объяснить, любое движение молекул физических, они очень хорошо видят. Mm-hmm. Потому что, ну как объяснить, чистая вода, как говорится, да, любая песчинка, она видна. И вот по этому принципу они видят, ну, все видят. Но дело в том, что для того, чтобы, ну, как сказать, ну, не испачкаться, а вот именно, чтобы вот это, ну, как бы их не затянуло вот в эту физику, mm-hmm. понимаете? Им приходится очень вот так окольными путями, там, знаете, сколько этих переводчиков, ну, чтобы да, вот да, сейчас да. сказать что-то, да, допустим, да? Да? Ага. Переводчикам там тысячами. Ну, да, понимаете, чтобы это окольными путями, чтобы самим, как говорится, не дотронуться до этой физики, угу. нисколько. Вот они вот, граница, да, они воздействуют, начинают воздействовать на границу. Угу. То есть производят какие-то колебания этой границы. Вот эти границы, скажем так, ну, не буду вдаваться, ладно. Uh-huh. Смысл в том, что получается очень множество переводчиков. Все они трактуют, переводят. Понимаете, вот, uh-huh. как говорится, доходят, как говорится, до моего разума, так? Uh-huh. Разум перерабатывает, заставляет сознание вести сразу параллельно несколько вот работ. Uh-huh. Одна работа сознания, это вот именно занять чем-то тело. Uh-huh. Понимаете? Другая часть сознания занимается тем, чтобы вот это вот занятие тела не могло мешать. Угу. Понимаете, какой-то сон, потому что, чтобы, допустим, держать руки те же, да, и надо, чтобы они, ну, скажем так, ну, не чувствовалось онемение, скажем так, потому что угу. в таком положении обязательно, как говорится, нарушается кровообращение, так? Вот различные побочные реакции, чтобы это... Вот это вроде бы как бы вредное, да, даже еще могло принести еще и пользу. Это еще одна часть сознания. Вот почему проходит зубная боль и так далее, допустим. И вот это множество только даже на физическом уровне, чтобы вот моим телом заняться, чтобы хотя бы просто его очистить, да, вот от шлака или от этих вот воздействий побочных, вот что сейчас во мне происходит. И потом уже только еще вот это все происходит, и причем это должно идти, как говорится, вот этот разум не должен чувствовать давление извне, вроде бы как он сам этим все занимается, понимаете? Он, конечно, понимает, что это внешние обстоятельства заставили те же колебания оболочки, скажем так, заставила его это совершать. Но он должен быть, должен делать это самостоятельно. Вот почему надо быть осторожным вот при следующих счетах. Ага. Потому что чем глубже, тем получается больше я буду уходить вот на уровень от физики, так скажем Не, к ним-то я не приду, еще не скоро. А вот именно уходить от физики, то бишь вот этот разум, ну как это рычаги управления, вот эти нити, вот, в принципе, что тело? Это же марионетка. Вот эти вот нити, я все большинство нити буду бросать на произвол. И вот малейшее что-то, конечно, может и, допустим, на счете 99 я могу много что творить, то для того, что вы будете сами все это ощущать, да, на 90-м счете, я смогу вам передать картины, которые я вижу сам. Mm-hmm. Понимаете, вы будете, грубо говоря, вы будете, не махая руками и не задавая вопросы, вы будете все это проводить в уме через меня. Но я тогда получу все ваши и за, и против, ну, и плохое, и хорошее. То есть во мне станут сразу шестеро, понимаете? А вот смогу я этих всех шестерых удержать? Вот это я не знаю. И поэтому здесь... Ну, мы не будем торопиться. Да. Нет, нам надо уже научиться, конечно, зачем нам это. Видимо, школа будет учебы. Вина. А смысл счета, в принципе, вот, допустим, да, кто-то возьмет и захочет подражать сейчас, да, и будет также вести счет. Это ничего не... Здесь смысл чисто такой символический. Понимаете, это просто как бы типа договоренности, что, мол, давай так и так. Вот давай возьмет этот счет. Все договорено. Договорено вплоть до каждой мелочи. Даже вот эти ваши ошибки, да, вот, недосчет, пересчет, он должен компенсироваться. Потому что очень много раз вы просто не досчитываете до конца. А, заговорил прекрасно, хорошо. Все это отражается. Вот это вот, даже это договорено, определенное количество ошибок. И когда вот совершается, вот набралось это количество определенное, да, происходит срыв. Происходит срыв, чтобы, как говорится, как бы сбросить вот это вот, очистить эту чашу, скажем так, да? Сбросить вот этот счетчик, да, чтобы начать его заново. Но существует еще один счетчик, который считает именно сколько было сбросов. То бишь, понимаете, ну, скажем, ну, сам вот этот счетчик считает, сколько было ошибок, так? Потом переполнился, сбрасывает, так? Теперь еще стоит счетчик, который считает, сколько было сбросов. И когда определенное количество настигнет, тут вообще контакт прерывается. Так? Существует еще, видите, какая цель? Сейчас существует еще счетчик, который считает, сколько было этих контактов. Понимаете? И, как говорится, когда этот счетчик не сможет переполниться. Здесь уже наоборот, когда он уже не сможет переполниться, контакты будут прекращены и оставлены до следующего раза. Ну, в смысле, получается, до следующей жизни. Уже это уже, кажется, у меня это уже стало. Ну, понятно. Ну, наверное, даже не успел. А здесь вот получается наоборот. Понимаете, если он не успел переполниться, а переполниться имеется в виду не количеством контактов, да, а вот обработанной информацией. И вот если вот эта информация идет сейчас пустую, допустим, да, ну, не совершается никакой работы над этой информацией, не увеличивается этот заряд, да, не изменяется. То есть получается как бы бестолковость разговора. Вот здесь вот, к сожалению, хоть и грубо, но вот здесь вот как раз и подходит эта фраза «не метать бисер». И тогда контакты прерываются полностью до следующей, как говорится, жизни, да? Или не обязательно до следующей жизни, а, допустим, через десяток лет, через 20 лет. Но это, к сожалению, это будет уже другой круг людей. Понимаете, чтобы, как говорится, не вернуться. Или может остаться тот же круг, но только в том условии, если люди изменились тоже. То есть все-таки информация, как говорится, была все-таки переработана. Слушай, ну а мы как хоть меняемся хоть немножко-то? Не, ну об этом давайте не будем говорить. Потом что еще? В эти контакты. А, ну опять же, это кто они, да? Получается, вот вроде бы вот эта версия, что я это, они, это не подтверждается. И хотя, что самое интересное, в принципе, я там есть. Ну, понимаете? Наверное, есть, если. Я там есть, но там именно вот. Получается, ну, как объяснить? Я там не один. Ну, да, они же говорят, мы осознаем свое единство. Вот так. Так, значит, не один, это значит со своим учителем, что ли? Нет, он как все, он как все, да? С ними, Ну, не знаю, может быть. Я не могу это описать. Но, понимаете, беда в том, что вот это множество переводчиков, да? Они все так сильно искажают, что, в принципе, что я сейчас говорю. Но нельзя сказать, уже нельзя сказать, что вот 90% там жили правда. Да. В принципе, я все говорю правду, да? Но просто вот некачественный перевод. Скажем так, да? Я вижу картину одну, но мы с тобой-то не можем никак договориться, да, да, да. Правильно? А здесь вот куча сидит здесь. Вот. Мне кажется, перевод. Вот на счете 99, конечно, тут уже получается будет... Более чистый. Ну как более чистый? В принципе, только я, как говорится. Одно звено только отпадает, в принципе, понимаете? Я. То есть я уже не буду для вас переводчиком, как говорится, просто буду силой, поддерживающей вас, и все. И вы уже сами будете, как я говорю, они говорят через меня, да, так же они будут с вами говорить, только что вот без слов, вот как со мной ведут сейчас вот диалог без слов, да, вот, а потом я же просто вам перевожу. Вот тоже будет с вами. Но учитывая, что вы будете проходить через меня вот эти вот все эти силы, понимаете, тем более... противоречивые, ну, в общем, это будет сложно, конечно. Слушай, так, а вот каждый, вот из нас, ну, не только о присутствующих говорим, а вообще просто из людей, ведь каждый из нас, как они говорили, может, вот как ты, быть переводчиком, грубо говоря. Да, конечно, каждый это может быть. А у тебя... Просто что? Страх. Страх. У тебя страх, что не получится, сомнение, что не получится, отложиться. Хочу, хочу, хочу, знаете, и счет будет давать. Но все равно будет вот эта неуверенность, что вот не получится, там, понимаете? А сколько много, вот, взять, ну, сколько вот много вот этих вот, в жизни мы упустили за этой неуверенности или за ложной стыдливости, понимаете? Вот идет человек, да, смотрит. Вот увидел ветку поломанную, скажем так, да, дерево. У него мысль промелькнула поправить ее, да? А он этого не сделал, потому что уже как люди кругом неудобно. Ты слышишь? Нет, даже не он. Это обратный счет. И вы опять про него забыли. Ну, мы еще не хотели выходить из контакта, но я чувствую, что переводчик устал, и мы уже, может быть, не так... Устал переводчик? Да нет, переводчик. Как он может устать, если ему сейчас не дотело? Ну, мы не знаем, может быть, ему физиологически надо кончить. Ну, а что вы посоветуете? Устали вы. Да. В первую очередь устали вы. Я. То есть. Так что, что нам сейчас тогда предпринять? Обратный счет дать? Да. Ну, давайте. 19, 18, 17, 16, 15. Ну, какие ощущения? Ну-ка, расскажи хоть вкратце, пока здесь магнитофон еще работает. А? Множество. Представьте, мать убила в утробе ребенка. Всю эту жизнь эта мать будет убита. Все, что она сделала, вернется ей. Ну, да. И это уже будет тот нерожденный ребенок. Один вариант. И самый частый вариант. Второй. Когда? Один. Нет, что, брать их надо, да? Я слышу часы. Все, их не это будет. Ты? Кто это? Это ты, да? Ну, продолжить можно? Да. Да, второй вариант. Второй вариант, печальный вариант. Месть. Там тоже существуют эти понятия. Ибо когда человек одержим идеей отомстить, вот ваша одержимость, она остается. Ибо это был источник его жизни. И умирая, источник не гаснет. И тогда просто месть. Месть того же ребенка, обиженного родителя. Вот песня. Есть вариант, когда дитё виновато. Виноват ребенок. Да, отчество не важно. Перед родителями. И опять можно вести речь об аборте. Как Когда вы жили без затей, нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Все ясно. Ну, меня интересует действительно, что некоторые сущности иных миров через энергетические дыры могут проникать в наш мир и становиться видимыми. Это поражает сказки о полулюдях, полузверях, оборотнях, леших, вурдалаках. В этом есть действительно смысл и правда? Здесь нет ничего удивительного. Это просто физика и не больше. Было бы удивительно, если ваш мир был бы одинок. Вот это было бы удивительно. Ну, пока многие так и думают. И мы с трудом находим аргументы, чтобы доказать иное. Пока не получается. Можно? А вы поймите, всегда идет борьба. Даже истины, вот она, лежит, бери, смотри, разглядывай. Многие подойдут и не уверуют. И это нужно. Для чего? Да чтобы искали, боролись, не стали на месте. Чтобы вы не гнили, как застоявшее болото. Вы сказали, что наш мир уникален тем, что он содержит все. Мы говорим о уникальности? Да. А если мы говорим, весь мир един? Уникально то, что вы живете в этом мире и не знаете об этом. Уникально то, что вы все это знаете и не владеете этим. Уникально то, что вы владеете всем этим и не знаете о том. Вот скажите, некоторые утверждают, что в некоторых астральных мирах нет животных, но есть растения. Но есть множество миров. Почему бы нет? А мы знаем множество семей, где не держат животных. Ну да. А вот скажите, вампиры, вот это загадка для нас. Неужели есть такие люди, которым необходима человеческая кровь? И почему она необходима? Что их вызывает? А вам необходима белковая пища? Так, необходима. Ну что ж тогда спрашиваете? Ну что, есть какие-то повороты ДНК или какие-то сознания? Почему именно кровь? А это уже просто голая медицина. Возьмите справочку, вы найдете, да, действительно существуют такие болезни. Есть только что немножко приукрашено. Что человеку надо обязательно превратиться в волка. Допустим. А все остальные симптомы, боязни света, боли, все это есть. А природа вампиризма какова? Ну, а то, что объяснить. Та же самая. Какая у вас сила заставляет есть и применять белки. Та же самая. Вы занимаетесь тем же самым. Какая разница? Вы питаетесь кровью человека или кровью животного? Есть ли в том большая разница? Нет, большой нет. Тут уже этика как бы. Нет, а что такое этика? Этика всего лишь выдуманная вами на данный момент жизни. Ну да, это... Простите, 10 веков назад этика была совершенно другая. Пещерный человек вряд ли обладал вашей этикой. Да, это верно. И культура была совершенно иной. И всегда считалась нормой женщина. Заметьте, женщина, что сейчас является... Один. Ну, наконец-то мы вышли на тебя. Мы хотим продолжить вопросы, которые мы на прошлом сеансе говорили. Мы убедились в том, что повышенные результаты относительно памяти... сознание твоего с целью проверки и уточнения вот этого признака памяти. Мы продолжаем свои вопросы. Ты готов с нами поработать? Готов. У тебя есть желание? Есть желание? Какое? Ну вот помнишь ли ты дату, день, возраст, когда ты впервые пошел ногами? Помню. Дату назови. Дату? Да. У нас не было календаря. Хорошо. Возраст. Сколько тебе было лет? 4. Не помнишь? Ты еще не мог считать тогда, да? Вот так я считаю. А, по дням, что ли? Тебе не больше годика, наверное, было? Нет, я считаю кормежки. Ой. Эх. Неужели ты все кормежки помнишь? Да, конечно. О. Аппетитом хорошим ты обладал? Вообще-то нет. Нет? Получается, что ты в цифрах можешь помнить даже кормежки свои? Почему цифры? А как-то помню кормежки и все. Я помню самые первые кормежки, помню самые последние. Все верно, тогда... Последнюю ты как? Тебя отучили? Горчицей мазали грудь или как? Каким образом? Помнишь? Нет, просто после этого не давали и все. Не давали. И ты плакал, ты переживал? Нет. Нет? Ты быстро привык, да? Да нет, просто получилось так, что меня стали кормить и так, и так. Угу. А мне что, лишь бы сыт был. Понятно. И спокойно перешел. Ну, в общем, ты впервые пошел ногами где-то, наверное, на какой в годик, кормежке? Да? На какой кормежке? Ну-ка, считай. В счет? Наверное, это трудно. Да нет. Тогда же он не умел считать, каким он, конечно. Неужели ты сейчас можешь выдать нам цифру? Пожалуй, да. Да. Ну, хорошо. Так, говори. 1297-96. О, молодец. А когда ты впервые заговорил? Ну, не в кормежках, а хотя бы. Ты был молчуном или все-таки довольно рано заговорил? Ну, что-то дико тебя не беспокоил. Спал неплохо. Заговорил? Нет, я заговорил поздно. Угу. Я помню, дядя Вася советовал повезти меня к врачу и обрезать уздечку, чтобы я быстро заговорил. То есть у тебя что-то в гортане было не то, да? Подъездочка. И так они сделали, родители? Нет. Правильно, я все заговорил. Испугался ты, да? Ты испугался после этого? Почему? Просто мне тяжело было. Я довольно-то долго учился говорить правильно. В принципе, до сих пор толком-то не научился. Скажи, а думать ты всегда думал? Мыслить? Всегда. И как, в словах или вот по-другому как-то? В образах или... Нет, конечно, как-то по-другому. Но... Ну, как сказать, вот если сейчас помню, допустим, когда я впервые пошел, так. Естественно, словами не думал. А вот чувство, да. Ну, ты осуждал иногда родителей, когда был маленький, за какие-то их действия? Ты понимал, что они неправильно поступают? И другие люди обманывают? Ну, за сколько? Конечно, как обычные дети, наверное, всегда обижался. Не понимал, за что, почему. Но в результате они же оказывались порой правы, ты лез да туда, куда не надо было. Же. Не всегда. Ты мысленно соглашался с ними, что они в чем-то правы, допустим? Ты лез в горячую воду. Я просто забываю. Во всяком случае, я просто забывал. Угу. Я, конечно, обижался, что наказан вроде как несправедливо, за что я не мог понять, почему. Ну, естественно, сразу мысль, что меня не любят. Угу. Что ты чужой ребенок. Ну, начинаю назло. Угу. А потом просто забываю. Какую-нибудь обиду до того, как ты мог говорить, вспомни, назови, за что ты обиделся на родителей. Не помнишь? Помню. Скажи. Они меня мучили горшком. В каком смысле? Слишком часто сажали, да? Нет, я не любил на нем сидеть. Я все время его выкидывал. И матери приходилось все время его искать. Но ты же был неправ. Ты что, хотел, что как в штанишке? Да, но мне это трудно было объяснить, если мне было неудобно там сидеть. Да, но ты был неправ. Ну, это сейчас неправ. Относительно детей прав. Ну, да, да. Угу. А скажи, первое твое слово, ты помнишь его? Помню. Какое? Дай. Дай? Да, мое первое слово было дай. Не, многие не говорят. Ну, ясно, все правильно. А скажи, вот когда ты был маленький совсем, годовалый, трехгодичный, были у тебя необычные сны? Ты можешь о каких-то рассказать снах необычных? Не то, что кормление тебе, там, или страх какой-то? Да, пожалуй, на самом необычные ты сны были у тебя когда-то. Да? Много. Если мы однажды посвятим этому сеанс, ты сможешь вспомнить эти необычные сны? Ну, наверное, да, но... Наверное, да. Ну, какой-нибудь, расскажи, вот, хотя бы один. Мы не будем сейчас на это обращать внимание, а хотя бы один. Что тебе снилось? Я в поликлинике. А, ну это я как бы во сне я вспоминаю, что было днем. Mm-hmm. Я лежу в поликлинике на весах. Mm-hmm. Это коридор, такой узкий, длинный, полуподвальное помещение. И вот там вот эти вот весы детские, полукруглые. Вот я лежу на них, и я чувствую себя неуютно, потому что одна ножка свесилась. Ой, не свесилась, а как? Нет, лежит чисто на весах и холодно. Угу. Вот это было, это мне один к одному снится во сне. Угу. Ко мне подходит старушка. Усю-сю, улюлюкает. Что-то там пальчиками делает. Козу строит. А я почему-то вижу ее молодой. Я знаю, что это она, но она молодая. Рядом с ней, как я понял, ее муж. И я гляжу на нее и так четко, ну, как представляю, вижу, что ли, все это. И я вдруг у нее как бы спрашиваю, а где дядя? Mm-hmm. И вот когда я спрашиваю, получается, я спрашиваю у этой бабушки с рожками. Mm-hmm. И она, строя рожки, конечно, я же не спрашиваю, это вслух, а как-то получилось так, что спрашиваю. Она вдруг услышала, что ли, мой вопрос. Mm-hmm. И отходит, перекрещивается. Ой, не сглазить, ой, не сглазить. Mm-hmm. Ты смотри, это интересно. Нет, это не сон. Это я Нет, получается сон. Но все это но было, я просто вспомнил. То есть во сне я прожил как бы заново этот момент. Скажи, то есть это на мысленный образ женщины вышла. Она себя вспомнила вдруг молодой, когда у нее был такой же ребенок, скорее всего. И тут же рядом стоял сын. То есть она скорее... Скажи, а вот твоим глазам многие удивлялись? Насчет глаз мне всегда везло и очень много помогало. Потому что сколько у меня было таких случаев, когда мне просто что-то прощалось за красивые глазки. Или что-то допускалось, какая-то вольна за те же красивые глазки. У тебя в детстве тоже такие они яркие были? Наверное, еще ярче, чем сейчас, конечно. Ну, конечно, поярче. Скажи... Большие ресницы. Ну, да. А когда ты очки одел? Чем использовался? Это был третий класс. Третий класс? Где-то уже в конце первого класса я, не понимаю, что со мной происходит, стал... смутно видеть. Но я считал, что это так и все, наверное, видят. Потому что это было все незаметно же. Угу. Я думал, что это так и должно быть. И какое-нибудь пятнышко на стекле, а когда я проявлялась, она всплывалась. Получается, как бы вот... Ну, как показывают кадры молекул. Угу. Что-то где-то что-то двигается и так далее. И вот я эти молекулы, как говорится... Как бы из этой капли видел эту молекулу. Но я думал, что это вот у меня зрение такое, что я даже молекулы разглядываю. Mm-hmm. Радовался. Опять нет, просто, как бы сказать, вот эта моя близорукость позволяла, к сожалению, я забыл об этом, вовремя не понял, никто не подсказал, позволяла увидеть собственную радужку. Не просто увидеть, mm-hmm. действительно я разглядывал не пятнышко, а просто вот где-то на этой пятнышке я умудрялся увидеть свою радужку. Mm-hmm. Скажи, то есть свой собственный глаз, как говорится. Mm-hmm. И если бы вовремя попался бы кто-то, смог бы мне помочь, подсказать, то я бы мог бы видеть и больше. Например, мне никогда не составляло труда вычить занозу, потому что я просто видел. Mm-hmm. Даже где-то, скажем так, сзади где-то занозу, это надо, чтобы кто-то, допустим, вытаскивал, так, это спокойно видел. Я мог спокойно читать текст, а мне приходилось это делать часто, потому что я был любитель почитать, а родители, конечно, заставляют же учить уроки. Ну, вот представьте, я сижу, зубрю литературу, так, а под этой литературой у меня лежит книжечка с каким-то интересным рассказом там или повестью. И вот когда родителей нет, то я, конечно, умудряюсь отодвинуть книжечку и литературу читаю. Когда они появляются, я накладываю литературу на эту книжку, но продолжаю читать. Как бы сквозь корочки, да? Ну, по тем понятиям это получалось, да, так, что я вроде читаю, как вижу сквозь книгу. Я и думал, что я вижу сквозь книгу. Это уж потом я уже понял, что просто у меня хорошая зрительная память. Схватывалось. Да. И просто я эту страницу, как говорится, дорисовывал уже воображение, вроде бы продолжал читать. Потому что следующую страницу, допустим, я не мог почитать, мне все равно было перевернуть. Вот когда я вот это вот логически, как говорится, я дошел до этого. Да, память. Но это прошло столько много времени, было столько много самообмана. Скажи, вот можно нам в таком состоянии вот произносить имена? Можно общаться, как всегда? Да, наверное. Ты точно знаешь или? А то мы говорим, и имя твое произносим, а может, вдруг нельзя? Мне кажется, это уже... Дело в том, что я вообще-то считал, что подсознание. А вот как я послушал, получается... Ну, мы когда-то... Я, как понять, свободное сознание? Ну да, свободное. Свободное. Потом еще будет, еще. Надо бы когда-то попробовать. Но надо подготовиться, конечно. Вот сны преследования. Были у тебя в детстве сны преследования? Сны кошмары? И как ты... Да, конечно, было. Как ты думаешь, чем они вызваны? Большинство снов, вообще, это было вызвано именно чисто физиологически. Это... Да, легко, конечно, в этом состоянии, как говорят, свободно рассуждать. А так-то, ну вот снится мне сон, что вот, допустим, я борюсь с драконом. Угу. Страшный дракон. Конечно, сейчас он мне приснится, и вот я буду в обычном, а не в этом счету, то я начну сейчас выдумывать, что бы это значило, для чего это. Там, ну, выдумать можно. Оказывается, очень просто. Просто рядом стояла печь, которая уже остывала. Вот, из детства солнце. Угу. Борьба с драконом. Просто стояла печь. И я вот повернувшись, и кусок одеяла, как говорится, отошел, и прислонился к этой печи, нагрелся. Потом мать меня укрыла одеяло, а этот кусочек-то, он же теплый, он меня греет. Ну и получается... Обжигает дыхание, да. Ну и получается вот борьба с драконом. Ну это, знаете, видите, я сейчас так могу сказать. А вот проснись я, и какой-нибудь сон, я могу, конечно, наврать что-нибудь там, с чинь-пушу. Но мы порой через такие сны, кошмары считаем, что выходим на прошлые жизни, на нашу гибель, допустим, в воде, чего-то там. Это не так? Нет, это бывает, конечно, бывает, но чаще всего мусор. Мусор вот именно окружающей среды. Понимаете, что интересно? Ведь вот человек, да, вот пока он падает с кровати, вот у меня, вот я падал с кровати. Пока я падал, а ну что тут падает-то, все чуть-чуть. Я умудрился в этом сне пролететь, наверное, полкосмоса, побывать на куче планет. Ну да, да. Понимаете, и еще везде побороться, там что-то повоевать. Ну, а дети всегда воины, мальчишка там снится. Понимаете, пока вот, как говорится, не упал. Ну да, говорит, что скорость мысли значительно больше скорости света, наверное, так? Мысль. Ну, наверное. Вот, Геннадий Иванович, можно я вот несколько... Ген, скажи, ты нашу собаку так вот сейчас, как ее воспринимаешь? Можешь что-нибудь о ней сказать? Вы знаете, я вас, честно говоря, этого не вижу так. Вот просто как защитные глаза. Нет, воспринимаешь, глаза. Воспринимаешь именно. Не видишь, а именно воспринимаешь. Ну... Что-то, скажем так, эллипс, и вот за эллипса очень такой темный. А ты вот она воспринимаешь как одно целое, да, как бы? Нет? Ну, когда я слышу голос, как-то я еще могу различить. Вот. Кто говорит? Ну, кто говорит, это понятно. Я имею в виду, что именно вот, как говорится, ну, выделить. Вот это. Ну, да, как-то еще могу выделить. А так вообще-то да. И вот сегодня какой у нас, как ты ощущаешь? В прошлый раз ты видел нас как серебристо... Ну, знаете, если так вот сравнивать, то вообще-то здесь, как вот если сравнить, допустим, с морем, да? Угу. То спокойное море. Ну, наверное, вот именно что вот женский, вот чисто такой мягкий характер. Угу. Вот. Хотя чувствуются острые пики. Ну, это эмоции? Ну, в принципе, при желании можно было заглянуть, что это за пики, но, честно говоря, у меня нет пожелания. Это, знаешь, как, ну, да. Типа, ворошиться в чужом белье. Еще один. Геннадий Степанович, можно такой пример представить? Нет, вот смотри, в этом состоянии. Ты поймешь, что я сейчас прочитаю? Смотри. Лха, вращающий четвертое, слуга лха семи, те, кто вращаются, устремляя свои колесницы вокруг владыки своего единого ока нашего мира. Дыхание его дало жизнь семи, оно дало жизнь первому. Это я уже где-то слышал контакта из семь по семь, что-то такое было. Ну, ты хочешь объяснение этого? Ну да, ты не можешь объяснить? Нет, да? Ну как? Ну, колесница это вообще-то это время. Угу. Это движение, именно вот время. Угу. Да, действительно, можно наш мир разделить на как бы на семь основных, что ли. Ну да, как радуга. Ну все. Да. И вот каждый вот этот вот из этих семи можно разделить еще на семь. И еще, и так далее, наверное, очень много можно, да? Да очень много, это будет уже очень мелко, и поэтому не принесет никакого такого значения. Угу. В смысле, она все совокупно. Каждая мелочь отдельно, вообще-то, она просто мелочь, действительно. А вот совокупности, вот это уже все. Угу. И вот, в принципе, больше вот этих, получается, как бы 49, в принципе, делить уже не стоит. Угу. И... Как объяснить? Получается, как бы действительно, каждый человек это центр Вселенной. Это действительно так. А все вместе человечество? Тоже. Слушай, вот дело в том, что в данном случае как? Человек, ну вот я, да? Угу. Я же относительно себя рассматриваю. Угу. Вселенную. Значит, получается, я центр Вселенной. Да. Правильно же? Как говорится, куда мои руки могут достать? Значит, это все вроде как мое. А вот скажи, а ты знаешь, что вот что такое человек? Почему? Чем отличается от других существ живых? Вот чем? Вот мы что-то много-много говорим на эту тему, но никак, собственно, вот. Ну чем-то отличается. С одной стороны, он такой же, а с другой стороны, что-то в нем есть другое. Не другое, вернее, а что-то такое, что его отличает. Ну так. Бессмертие. А животное смертное? Да. Животное, получается, смертное. Это физическое. Ну как сказать? Животное, в принципе, животное это как бы временное, что ли, оболочка. Временная оболочка, как одежда, что ли. Ну, в принципе, человек тоже одежда, но да. В нем вот, в этом человеке что-то живет такое вот, чувствуется бессмертие какое-то, глубина, что ли, я не знаю. И вот за это вот это вот бессмертие у нас вот все время происходит эта вот борьба. Еще один вопрос. А вот животные, растения, ну то, что мы знаем, минералы, собственно, то, что мы видим, знаем и все, они ведь тоже, наверное, в какой-то, ну, то есть будут когда-то людьми? А? Нет. Станут? Никогда нет, не станут? Нет, это форма. Тот же камень, это просто чисто форма. Вот то, что в камне находится, это да, это может быть человеком. Ну да, да, да. Именно. А так нет, это камень, просто камень, это просто материя. И этот камень может поменять за свою физическую жизнь, именно этот камень, может поменять очень много душ. Скажем так. То есть та же самая гора, любая. Царица горы, да? Но она сейчас царица горы одна. А через тысячелетия может быть другая. То есть просто как? Ну вот человек что, человек? Вот он, как говорится, вот у него вошла душа. Ушла, она умер, все. Угу. Этой плотью уже никто не пользуется. Угу. Я не говорю о двойниках, ну, да. Конечно. А камень, допустим, он может менять хозяин. Угу. Хозяева, как говорится, может менять. И животное? Животное практически нет. Просто здесь чисто по времени. Камень живет очень долго, поэтому он может просто менять. Нет. Вот цикл, как говорится, если человек... Из человека. Человек существует цикл, да, вот его плоти. 368. Угу. 368 лет может прожить это тело. Угу. А это? Это, как говорится, максимум. 400, допустим, уже просто незачем. Этому телу уже просто незачем жить те же самые 400 лет. Угу. То есть, получается, как бы идет, приостанавливается рост, что ли, души, скажем так. Ну уже, да. Вот. И поэтому приходится менять тело. Ну вот возьми теперь вот эти вот отрезок, переложи на камень. Камень живет, допустим, 1000 лет, да? Ну, значит, 3 души он может поменять. Скажи, в этом состоянии ты можешь подтвердить или знать твердо, что Земля это живой организм? Ну, это знать. Я еще не родился, уже знал об этом. Да? И у него, у Земли есть душа. Она мыслит. Я часть Земли. Я часть Земли. Я не могу сказать, жива она или мертвая. Если я скажу, что она мертвая, значит, я мертв. Я чисто часть Земли. То есть вот это вся моя плоть, все, что я ношу, все, что дало вот силы вот этот ребенок, все это Земля. Это кусочек Земли, всего лишь. Но Земля мыслит, да? Даже не отдельно. Скажи, вот на Земле все, вот, что есть, да? Все, что есть на Земле, вот, живое, ну, что живет вот, физически, да? Ведь у него, вот, у Земли есть душа тоже. И она, эта душа как? Она... Земля, душа Земли, это, ну, как сказать? Ну, нет? Не так. Коллективная еще логость. Есть, как бы, еще одна общая душа, понимаете? Да? Ну, понимаете, вот, как сфера, что ли. Вот. Скажем так, шар, в нем множество этих шариков, ага. меньше, ага. меньше, и вот до самого вот этого, ну как ее, ну вот единственное вот этого, который же шарик, то меньше, ну внутри уже больше не стоит никаких шариков. Вот это вот, допустим, вот, скажем так, душа, нет, это вот, допустим, душа человека, да? Вот, а душа города, совокупность, получается, живущих людей в этом городе. То есть вот он еще один шарик. Сверху, как бы еще одна сфера, да? Ну, шар. И потом, ну, там, Россия. А потом, страны, материка. Ну, и так далее. И Земли потом, да? Получается, 7 континентов. Да. А на деле 5, да? Ну, а 5 это тоже символическое число. 6. Ну, 2 Южных Америки. А кто 7-й, да, как ты думаешь? Все вместе. Да? Нет, действительно, есть 7-й континент. Ну, вспоминай. Может быть, ты нам что-то открытие сделаешь. Не гипербола. Я понимаю, что его нету на карте уже, на глобусе. Но я ощущаю, что он есть сам по себе. Я просто ощущаю. А может быть, это Шамбала? Может, это будущее? Рождающееся что-то? Ну, не будущее, но не что-то рождающееся. Думай. В этом состоянии ты можешь что-то нам сказать. Я не знаю, но я вижу их 7. Ну, ладно. Что я хотел сказать? Да-да. Вот получается вот эти вот шары, но в принципе получается вот эти же, те же самые 7. Пузырьки, ага. Те же самые 7. Колесница, время, те же самые вот эти все 7 тел, то бишь человек, от человека и до земли. Ну а теперь взять землю, это значит относительно опять же человека. Все так же берется. Земля, вот она единственная, как вот это неделимая, да? Уже взять снова. Теперь поверх нее будет что? Уже наша галактика. Там, да, Вселенная. Вот получается 7 по 7. А и вот она родила, рождено одно. Это вот вся, ну как? Ну, скажем так, Господь Бог. Все именно все. Господь Бог, это именно все, и, ну все, именно все. И вот действительно я частица Божья, как говорится, да? Там 49-я, скажем так, по счету, да? А, допустим, галактика, там, допустим, 7-я по счету. Ну, я просто утрирую. Ну, в принципе, вот, получается, вот как. А когда-нибудь человек может стать 7-й по счету? Ну, грубо говоря, да? То есть он 3-й? Ну, да, конечно, просто он как бы приобретает, ну, грубо сказать, заряд, конечно. Ну, то есть он обладает той духовной силой, которая, ну, как, ну, скажем так, вот, а кухарка... Любая кухарка может править страной, да? Угу. Вот. Получается, просто кухарка, она страной править не может. Угу. Правильно? Этой кухарке надо учиться, учиться, чтобы потом уже, как говорится, править страной правильно, а не просто так, как на кухне. Вот получается так же, человек, он должен духовно вырасти так, чтобы он мог уже управлять, как говорится, управлять Вселенной. Ну, ясно. Допустим. А вот в данном случае вот он сейчас вот дорос до человека, да, то есть управляет вот это вот, ну, вот, именно вот этот плотью человеческой управляет.